Глава 20. Евгения. Лавандовый внедорожник свернул в окруженный просторным парком с заснеженными аллеями и изящными скульптурами изысканный пригород и вскоре притормозил возле одного из особняков. Раздвинулись автоматические ворота, отдал честь охранник на входе, и мы выехали в заснеженный двор. Еще двое охранников заторопились нам навстречу, чтобы помочь выйти из машины. Выбравшись из авто, я завороженно смотрела на особняк из настоящей зимней сказки. А он впечатлял. Я не успела оглянуться, а свекровь и Стас уже вели нас с Малинкой к красивому крыльцу. Распахнулись входные высокие двойные двери с позолоченной резьбой, и моему взору предстал огромный холл, где потолок украшали венецианские светильники, а мраморная отделка олицетворяла изящество и роскошь. В самом центре холла был установлен фонтан. Красивая обнаженная русалка сидела на камне, а по ее идеальному телу стекали потоки воды. Нас встретил настоящий дворецкий с подносом, на котором искрились три бокала с шампанским. «Добро пожаловать в усадьбу графа Кожевникова!» Почтительно поклонился мне он и галантно вручил бокал. «Графа?» — поперхнувшись, переспросил я. «А то!» — Стас довольно хмыкнул и приобнял меня за талию. «Нынче, Женечка, дворянский титул можно купить, вот я и не поскупился!» И приподнял свой бокал. У меня отвалилась челюсть. «Граф Кожевников, чтоб тебя! Совсем с катушек съехал под Новый год, тюбик недоделанный!» «Мариночка, давай сюда свою курточку!» Суетилась свекровь перед внучкой. «А елка где, бабушка?» Малинка вертела головкой по сторонам. Мама Стаса строго взглянула на дворецкого. «Иван, ты слышал? Графиня Кожевникова желает увидеть настоящую новогоднюю елку. Графиня, давайте руку, я отведу вас в зимнюю гостиную». Малинка робко подала дворецкому свою маленькую ручку, и он повел ее вперед, через просторный холл. Небрежно сбросив шубу в гардероб, свекровь заторопилась за ними следом. «Как звучит, а?» Приобняв меня за плечи, шепнул мне на ушко довольный Стас. «Только послушай, графиня Марина Станиславовна Кожевникова. Сплошная услада слуху. А когда она вырастет, за ее руку и сердце будут сражаться на дуэлях отвергнутые воздыхатели. Уже предвкушаю заголовки в городских новостях». Я растерянно переминалась в наряде Снегурки с бокалом шампанского в руках под венецианскими люстрами и пыталась разглядеть голую русалку в фонтане. Зимняя гостиная, надо же. «Женя, не робей! «Идем же, елка ждет!» Стас подхватил меня под руку и повел следом за остальными. Зимняя гостиная в этом вычурном особняке была расположена в центре дома. Дворецкий распахнул двойные двери с позолоченной резьбой, и мы оказались в просторном помещении с высокими потолками и большими окнами. Потолок был украшен такими же, как в холле, венецианскими люстрами, которые придавали помещению истинное величие. Сердцем гостиной являлся камин из натурального камня. Он пылал ярким огнем, создавая уютную и теплую атмосферу. Пол был устелен светлым ковровым покрытием, на стенах висели картины в золотых рамах. В одной из золотых рамок над камином я увидела портрет Марины Сергеевны. Свекровь с надменным лицом в костюме императрицы строго взирала на меня. Даже на картине она упрекала меня за то, что я посмела развестись с ее сокровищем. У камина стоял мягкий диван с массивными подушками и кресло с высокими спинками и мягкими сиденьями. В правом углу спрятался бар, где можно было насладиться напитками. А в центре, у самого большого окна, раскинула пушистые ветви главная красавица праздника – голубая ель. Ее ветви были украшены яркими гирляндами, огоньками и разноцветными шариками. Под елью были уложены подарки, упакованные в яркие коробки и перевязанные атласными лентами. «О!» — восторженно выдохнула Малинка. «Бабушка, мы что, в сказке?» «Конечно, моя дорогая. Мы в сказке, которую для тебя создал твой папа. И у нас у всех есть костюмы. Ты будешь маленькой принцессой, я снежной королевой, а папа и мама Дедом Морозом и Снегурочкой. Пойдем скорее переоденемся, а то скоро приедут аниматоры». Свекровь увела Малинку переодеваться, а я настороженно осматривалась по сторонам. Зимняя гостиная была такой роскошной, что я даже не решалась присесть на краешек дивана. «Еще шампанского!» — послышался голос Стаса совсем рядом. О, это торжество в его глазах не предвещало ничего хорошего. «Пожалуй, да». Не зная, что еще сказать, кивнула я. Ведь переварить то, что предстало моему взору на трезвую голову, было очень сложно. За моей спиной тут же материализовался дворецкий с подносом, на котором стояли бокалы с шампанским. Я взглянула на настенные часы и махом опрокинула бокал. Ух, что-то не берет меня шампанское. А стрелки часов летят вперед. С каждой секундой отнимая у меня шанс оказаться у подъезда в 6 вечера. Стас уселся на диван и вальяжно закинул ногу на ногу. «Женечка, а ты на часы смотришь, потому что договорилась с Алмазовым встретиться перед корпоративом, да?» Ядовито-сладко поинтересовался у меня. Я почувствовала, как от смятения вспыхнули щеки. Схватила новый бокал с шампанским. «А если даже и так?» Выдохнула с вызовом. На губах моего бывшего мужа заиграла жестокая улыбка. «Можешь не торопиться. Алмазов за тобой сегодня не приедет. Поверь, я знаю, о чем говорю». «Что? Почему?» «Потому что не надо дорогу Стасу Кожевникову переходить и на чужую жену заглядываться. В общем, расслабляйся. На корпоративе твой Алмазов вряд ли появится». И он уверенно похлопал по дивану, приглашая меня присесть поближе. Меня окатило жаром. Что этот подлец подстроил Алмазову? В гостиной появилась мама Стаса и Малинка. Дочка была красива, как маленькая принцесса. А Марина Сергеевна – настоящая снежная королева. И надменность, и холод в глазах – все как у нее. «Мамочка, смотри, смотри, какая я красавица!» Малинка вертелась передо мной в пышном розовом платьице. «А туфельки, глянь, блестят!» «Моя принцесса!» Я невольно улыбнулась, а у самой руки мелко дрожали. Что там вытворил Стас за моей спиной? Какую подлянку устроил Алмазову? «Папа, папа, а у Деда Мороза будут эльфы?» Глазки дочери загорелись восторгом. «Еще какие, моя милая!» Стас, заулыбавшись, набрал какой-то номер в своем мобильнике и скомандовал. «Эльфы, на выход!» В зимнюю гостиную один за другим строем промаршировали охранники в шапочках и ушах эльфов. «Новогодняя империя графа Кожевникова готова к празднованию Нового года», — объявил мой бывший. Я хлопнула 4-й бокал шампанского. До дна. Ибо все происходящее казалось мне какой-то странной постановкой новогоднего спектакля от свихнувшегося режиссера. Ради Малинки Стас и его мама вырядились в костюмы, еще и окружающих заставили нарядиться. «Ох, мне надо припудрить носик. Коварное шампанское», — смущенно объявила я. «Не подскажете, где в этой империи дамская комната?» «Прямо и направо», — свекровь властным жестом указала мне на дверь. Я кивнула и быстро ретировалась из зимней гостиной. Дверь в сортир нашлась быстро. Запершись внутри, я начала искать в сумке мобильник. Нашла. А потом взгляд упал на унитаз, и я поперхнулась. Унитаз-то был не простой, а позолоченный. «Вот как, оказывается, графья нужду справляют», — протянула удивленно, а потом начала набирать номер Алмазова. «Спасите меня, босс. Кажется, я попала в империю съехавшего с катушек бывшего», — мысленно умоляла его я.